Глава вторая. Неправильный вопрос. Денис медленно открыл глаза. Сознание возвращалось постепенно, неторопливо. Он будто всплывал со дна глубокого темного колодца, заполненного ледяной вязкой жижей и замедляющей движение. Наверное, именно такой колодец и скрывался под фундаментом будущего поместья дворянского собрания в Белогорах. Все последние события были сейчас для чернокнижца как в тумане, но все же он помнил, как поджег особняк, арендованный Ипполитом Бестужевым, как сумел удрать от убийц Агаты, а затем... Что же случилось позже? Огромный сугроб, узкая пустая улица, ночь и... чья-то машина, возникшая на его пути, а еще женский силуэт в темноте. И тут он все вспомнил. В голове внезапно прояснилось, будто от нового удара электрическим током, и чернокнижец резко дернулся, даже попытался вскочить, но у него почему-то ничего не вышло, он лишь отбил себе правое плечо. Окончательно придя в себя, Денис понял, что лежит на боку в каком-то странном сумрачном помещении без окон. Комнату едва освещала тусклая желтая лампочка без абажура, свисающая на проводе с потолка. Грязные кирпичные стены были исписаны непристойностями, изрисованы граффити, пол покрывали мелкие камешки, пыли, сухие листья. Он будто оказался в каком-то... заброшенном гараже. Чернокнижец был без пуховика, лишь в футболке и джинсах. Вещи его свалили в кучу у одной из стен, а самого связали по рукам и ногам, да еще соединили путы вместе ремнем, так что он вообще не мог пошевелиться. И как будто этого было недостаточно, Денис лежал в самом центре замысловатой пентаграммы, начерченной мелом на бетонном полу. Чернокнижец глубоко вдохнул и собрался с силами, чтобы создать заклинание посильнее и разорвать путы. Обычно сила зарождалась где-то в середине груди, концентрировалась, скапливалась, а затем выплескивалась наружу, притворяясь в энергию, необходимую для свершения различных заклинаний. Странно. Но сейчас у него ничего не получилось. Денис попробовал снова, собрав волю в кулак и даже зажмурившись от усердия. И опять ничего. И вот тут ему стало по-настоящему страшно. Денис начал тщательно изучать пентаграмму, пытаясь определить, почему она так на него влияет. «Можешь даже не пытаться колдовать, юный чародей!» — раздался вдруг в полумраке спокойный женский голос. «Заклятие лич!» «Отличная ловушка для таких, как ты!» Последнее она произнесла с неприкрытой издевкой в голосе, будто наслаждаясь беспомощностью пленника. «Черт!» — не сдержался Денис, пошевелив плечами. «Вот оно что! Неожиданно! Тебе известно, о чем я говорю?» «Еще бы! Матчасть я хорошо изучил!» «Отлично!» Удовлетворенно произнесла незнакомка. «Значит, ты понимаешь, что теперь полностью находишься в моей власти. Можешь даже не рыпаться. Ты сам своей магической энергией питаешь мое заклятие, пока находишься внутри этого круга. Оно напитывается силой, а ты ее лишаешься. Ты ведь в курсе, что из такого капкана могу не выбраться без посторонней помощи? И только я сейчас могу тебя освободить. Конечно, если захочу». «А что для этого должен сделать я?» — поинтересовался Денис. «Ты ведь меня сюда притащила не только для того, чтобы похвастаться своими познаниями». «Ты прав. Не только», — последовал глухой ответ. «Так что тебе от меня нужно?» В лицо пленника ударил яркий луч мощного фонаря, и чернокнижец снова зажмурился. «Мне нужны ответы на интересующие меня вопросы», — пояснила женщина. — Дай их мне, и тогда, возможно, я отпущу тебя целым, а не по частям. — Ты еще кто такая? — чуть слышно прошептал Денис. В горле у него так пересохло, что он едва мог ворочить языком. «Неправильный вопрос». Луч фонаря покачался из стороны в сторону, выхватывая из темноты все новые и новые оккультные знаки, начертанные на полу. «А правильный? Ты сам-то кто такой?» «Нормально», — хмыкнул чернокнижец. «Выходит, ты похитила меня, но при этом понятия не имеешь, кто я такой?» Он с трудом разлепил веки и попытался рассмотреть женщину, но сумел различить лишь смутно знакомый темный силуэт. Ее лицо по-прежнему оставалось в тени. «Ого!» — вдруг потрясенно произнесла женщина, опустив фонарь к полу. «Твои глаза! Когда-то я уже видела такие. Ты, случаем, не из рода чернокнижцев?» «Верно», — не стал отрицать Денис. «Сын Игоря Чернокнижца?» — уточнила незнакомка. «Ты знала моего отца?» Теперь настал его черед удивляться. «И очень даже неплохо, дьявол. Неужели столько лет прошло? Ты же совсем взрослый, а я-то считала, что тебе не больше 12. Я могу хоть первоклассником притвориться, только развяжи меня». Наконец женщина погасила свой фонарь, и Денис сумел немного проморгаться. Однако она не торопилась его освобождать. «Но как же так вышло, что сын Игоря Чернокнижца работает на Ипполита Бестужева?» — с недоумением спросила незнакомка. «Работал», — поправил ее Денис. «Больше не работаю. Я как раз пытался сбежать из его особняка, когда нарвался на тебя. Кстати, зачем ты меня сюда притащила?» «Мне нужны ответы. Я тебе уже говорила. Я хочу знать все о планах Ипполита». «Развяжи меня», — снова потребовал чернокнижец. «И я, быть может, отвечу на твои вопросы». «Пока воздержусь», — она не тронулась с места. «Не слишком-то я тебе доверяю». «У меня уже и руки, и ноги затекли. Я конечности почти не чувствую». Денис снова напряг мышцы, силясь разорвать путы, но его усилия ни к чему не привели. «Черт! Что ты использовала?» «Строительные пластиковые стяжки», — последовал ответ. «Их не разорвать голыми руками». «Умно придумано», — отметил чернокнижец. «А чем ты меня вырубила?» «Шокером». «Самое подходящее устройство, если хочешь по-быстрому кого-то обезвредить, но при этом оставить в живых». «Так вот, почему я половину своего тела все еще не ощущаю. Но кто же ты?» «Меня зовут Феофания». Женщина вздохнула, решив больше не таиться, и подошла ближе к кромке круга. Она была стройная, невысокого роста, но, похоже, довольно крепкая. Смогла же она как-то притащить его сюда. Лет 50. «Я гадалка и медиум», — продолжила Феофания. «Когда-то состояла в клубе Калиостро, и поэтому хорошо знакома с Ипполитом Бестужевым. Даже слишком хорошо. Отлично знаю, какой это скользкий и опасный тип. Рада бы забыть это знакомство, как страшный сон. Но иногда он по старой памяти по-прежнему пользуется моими услугами». «О, денежки не пахнут, не так ли?» — понимающе заулыбался Денис. «Бестужев всегда очень щедр, скрывать не стану. А мне надо как-то зарабатывать на жизнь. Но все же я помогаю ему без всякого удовольствия». «А тебя как зовут?» — спросила гадалка. «Денис». «Денис Игоревич, стало быть. Как поживает твой дед?» «Умер», — коротко ответил Денис. Феофания тихонько ухнула. «Я этого не знала. Сожалею. Василий Глебович был очень хорошим человеком. Так ты теперь остался совсем один?» «Какое это сейчас имеет значение?» — начал терять терпение чернокнижец. «Говори, для чего я тебе понадобился? Какие ответы тебе нужны? И давай поживее покончим с этим, пока у меня судороги не начались». Гадалка лишь снисходительно усмехнулась. «После ухода из клуба Калиостро я долгое время избегала встреч с Бестужевым, но не так давно он вдруг сам появился на моем пороге. Ипполит неплохо гадает на картах, но иногда его таланта недостаточно, и тогда он обращается за помощью к более сведущим в этих делах. Видимо, в этот раз жребий пал на меня. Он попросил погадать ему, и я исполнила его просьбу. Но я увидела жуткие вещи, Денис Чернокнижец. Этот гнусный толстяк задумал нечто ужасное. Что-то настолько безумное, что его действия будут иметь самые серьезные последствия не только для него самого, но и для многих других людей. Благополучие Ипполита Бестужева меня мало волнует. Он может катиться хоть в преисподнюю. Но он уже не раз ставил под удар невинных. А теперь, похоже, решил превзойти сам себя. А он тебе это как-то объяснил? Разумеется, нет. Я пыталась его расспросить, но Ипполит Германович ни в чем так и не признался. А позже в моем доме появился пришелец из Зерцалии. Денис напряженно замер. Феофания заметила его реакцию. «Не удивляйся, я тоже знаю кое-кого с той стороны. Этот человек, конечно, далеко не подарочек, но, по крайней мере, всегда действует во благо остальных, и я уже примерно знаю, чего от него ожидать, поэтому готова мириться с некоторыми его безумствами». «Я по-прежнему не понимаю, к чему ты клонишь», — мрачно буркнул Денис. «Сейчас поймешь. Так вот, мой гость сообщил мне, что явился на Землю из-за каких-то людей, недавно вторгшихся в его мир. Парочка юнцов, владеющих магией, юноша и девушка. Причем их переход состоялся через зеркало, принадлежащее Ипполиту Германовичу. Я сразу заподозрила неладное. Попыталась навести справки у своих старых знакомых по клубу Калиостро, и мне удалось выяснить, что не так давно у Бестужева появился юный помощник. Но я и представить себе не могла, что это ты, отпрыск рода чернокнижцев. Сложить 2 и 2 не составило особого труда. Так вы действительно побывали в Зерцалии и вернулись обратно? Ты и еще какая-то девица. К чему ты спрашиваешь, если ответ тебе и так уже известен? Но для чего Бестужев отправил вас туда? О, это ты не смогла выяснить, хмыкнул чернокнижец. Даже валяясь связанным на грязном полу, он умудрялся сохранять невозмутимость. Зерцалия. Феофания мечтательно вздохнула. «Не спорю, этот мир манит к себе, как и другие зазеркальные миры. Я читала о них в древних книгах, которые хранятся в библиотеке клуба Калиостро. Знаю, что многие стремятся туда попасть, но сама подобного желания никогда не испытывала». «Отчего же?» «Зазеркальные миры сильно отличаются от нашего привычного мира. Они таят много опасностей и много странностей. Никогда не знаешь, на кого там нарвешься. Я читала, что есть мир, где даже кошки болтают не хуже людей. Как представлю своих кошек говорящими, так страшно становится». «Боишься, что они смогут выболтать твои самые сокровенные секреты?» — фыркнул Денис. «Не увиливай от разговора, юный маг. Так что вам удалось там увидеть? Какой перед вами предстала Зерцалия?» «Тот еще мирок», — поморщился чернокнижец. «Насчет опасностей ты совершенно права. Но мы там особо не оглядывались по сторонам, некогда было. Только и делали, что бегали от тех, кто хочет нас прикончить». «Нечто подобное я и ожидала услышать», — кивнула женщина. «Но все же, сказать, что я удивлена, значит ничего не сказать. Как Бестужев заставил тебя служить себе? У меня это в голове не укладывается. Особенно если учесть, что я хорошо знала историю непростых взаимоотношений твоего отца и Ипполита Германовича». А вот этого Денис не ожидал услышать. «Бестужев знал моего отца? И довольно неплохо. Да и мать тоже. Он не упоминал об этом?» Феофания презрительно хмыкнула. «Хотя чего от него ожидать с его-то лживой и скрытной натурой? Твои родители, Игорь и Елизавета Чернокнижцы, состояли в клубе Калиостро и даже входили в круг особо приближенных к Бестужеву. Как и я в те годы. Бестужев ничего мне об этом не рассказывал. И дед тоже никогда не говорил. Но что их связывало с вашим клубом? Вообще-то, вопросы здесь задаю я, — напомнила Феофания своему пленнику. «Расскажи мне», — попросил Денис. «И тогда я сообщу тебе все, что ты хочешь знать. Я отлично понимаю, что собой представляют Ипполит Германович и его сообщники, так что у меня нет причин хранить им верность». «Правда?» — в голосе Феофании послышалось глубокое облегчение. «Ну что ж, я очень рада, что мы поладили. Честно признаться, я опасалась, что придется тебя пытать». «Пытать меня?» — возмутился чернокнижец. «Ты с ума сошла, женщина? Как можно так обращаться с живым человеком, тем более родителей которого ты хорошо знала?» «Прости, прошлое в клубе Калиостро иногда дает о себе знать», — развела руками гадалка. «Не скрою, все мы творили там ужасные дела, за которые сейчас мне очень стыдно. И твои родители не были исключением. По правде сказать, в демонологии и некоторых сопутствующих оккультных науках лучше меня и твоего отца в дворянском собрании вообще никто не разбирался. Но я никогда не решилась бы на то, что делал для клуба твой папаша». «И что же он делал?» «До меня доходили некоторые слухи, но ничего конкретного. В клубе их называли чистильщиками. Чистильщиков было несколько, всех имен я не знаю, но среди них точно были Игорь Чернокнижец, твоя мать, и их близкий приятель Геннадий Хорн. Они исполняли некоторые особые поручения председателя дворянского собрания». «Какие именно?» «Такие, на которые больше никто не соглашался». «Хорн?» — нахмурился чернокнижец. «Кажется, я его помню. Мы с дедом как-то были у него в гостях, когда приезжали в Санкт-Петербург. Но ты не ответила, чем они занимались». «Не знаю, стоит ли тебе об этом рассказывать», — замялась Феофания. «Не каждый захочет узнать такое о собственных родителях. Раз уж начала, то заканчивай. Я ведь их почти не помню», — признался Денис. «Только по рассказам дедушки. Так что понятия не имею, что они там вытворяли в этом вашем дурацком клубе». Он снова заворочился, устраиваясь поудобнее на твердом полу. Руки и ноги затекли настолько, что еще немного, и он начнет молить о пощаде. Феофания поняла все без лишних слов. «Поклянись, что не убежишь. И я не только развяжу тебя, но и расскажу о родителях», — сказала она. «Клянусь», — с готовностью кивнул чернокнижец. Сейчас он был готов пообещать все, что угодно. «Учти», — на всякий случай предупредила Феофания, — «я знаю, что клятвы сейчас ничего не стоят, особенно у нынешней молодежи, но у меня тоже есть скипетр Макрополоса, ничуть не хуже твоего, и я отлично умею им пользоваться. Лишь дай мне повод, и я проткну тебя, как ночного мотылька». Денис счел за лучшее промолчать. Он уже прикинул расстояние до своего рюкзака и скипетра. Они лежали на полу в паре метров от него, рядом с пуховиком. Феофания аккуратно переступила через меловые линии и приблизилась к чернокнижцу, в ее руке щелкнул складной нож. Наклонившись, она перерезала пластиковые стяжки на руках и ногах парня. Он облегченно выдохнул, медленно сел и принялся растирать затекшие запястья. «Так что там с моими родителями?» — напомнил он гадалке. «Я еще не сказала главного», — словно не слыша проговорила Феофания. «Мой гость из Зерцалии отправился в особняк Бестужева, а, вернувшись оттуда, обратился в стеклянную статую. Тебе что-то об этом известно?» Ногой она нарушила ближайшую меловую линию на полу, лишив пентаграмму силы. «Теперь я понял, о ком ты говоришь», — догадался чернокнижец. «Но к этому я не имею никакого отношения, уверяю тебя. Парень напал на нас, и моя напарница решила именно таким образом прекратить эту драку. Она воспользовалась особым порошком, принесенным с той стороны». «О, я слышала об этом порошке. «А противоядие она с собой тоже принесла?» «Этого я не знаю. Да и ей-то уже ничего не предъявишь. Она мертва. Убита». «Кто ее убил? Алекс?» — изумилась Феофания. «Понятия не имею, о каком Алексе ты говоришь». Денис поднялся с пола с наслаждением, распрямив затекшую спину. «Ее убили, старуха Анаита, эта чертова княгиня Щергина. Так что там о моих родителях?» Его слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Феофания открыла рот и потрясенно вытаращила глаза. «Погоди-ка, что ты сказал?» — нервно переспросила она. «Княгиня Щергина?» «Верно. Ты с ней знакома?» «Но ведь она давно мертва!» «Мадам Анаит вернула ее к жизни, дав ей новое тело. Она сотворила этот ритуал по просьбе Ипполита Германовича». «Черт!» — воскликнула Феофания, всплеснув руками. «Тысячи чертей! Бестужев и правда сошел с ума! Как он мог решиться на такое? Это ведь строжайше запрещено всеми законами магии!» «Похоже, запреты его мало беспокоят», — сказал Денис и глубоко вздохнул. Теперь, когда заклятие Лич потеряло силу, ему даже дышать стало гораздо легче. «Нельзя возвращать умерших! Они всегда приходят другими, опасными для всех окружающих!» «В этом я уже убедился. Не знаю, какой она была раньше, но теперь это спятившая убийца, от которой лучше держаться подальше». «Но чего же добивается этот мерзавец Бестужев?» — не унималась гадалка. «Хочет собрать 7 обскурумов. За этими кубами он и отправил нас в Зерцалию». Феофания схватилась за голову. «И правда спятил?» — выдохнула она. «Сколько он уже собрал?» 3. «Плохие, очень плохие новости». Женщина заметалась по темному пространству внешнего круга пентаграммы. «Так вот, о чем предупреждали карты. Теперь и правда жди беды. Следует остановить этого гада. Но одной мне точно не справиться, особенно если его поддерживают Анаит и Ольга Щергина. Нужно подумать, что предпринять. Для начала необходимо вернуть к жизни Алекса». «Так зовут твоего друга из Зерцали?» — уточнил Денис. «Друга?» — Феофания задумчиво посмотрела на чернокнижца. «Да, пожалуй, можно и так его назвать. Но только не при нем, а то он сразу возомнит о себе не весь что. Как же вернуть его к жизни? Как оживить стеклянную статую?» «Я не особо разбираюсь в зеркальной магии», — признался чернокнижец. «Но Агата приволокла оттуда целую сумку, набитую разными порошками, зельями и снадобьями. Может, и правда какой-то из этих порошков способен вернуть остекленевшего человека к жизни? Но только какой? На мой непосвященный взгляд, они все выглядят одинаково». «И где сейчас находится эта сумка?» «Осталась в Белогорском особняке Бестужева. Возможно, Ипполит Германович уже наложил на нее свои лапы». «Мне нужно ее заполучить», — заявила гадалка. «А ты разбираешься в этих порошках?» — осведомился Денис. «Нет, но я должна хотя бы попытаться сделать что-то. Я обязана его спасти. И ты должен мне в этом помочь». «Не раньше, чем ты исполнишь свое обещание. Теперь настал твой черед откровенничать. Расскажи мне о родителях», — потребовал чернокнижец. «Или я с места не сойду». Феофания приготовилась рассказывать, но вдруг в темном помещении раздался жуткий грохот. Денис, не удержавшись на ногах, снова плюхнулся назад. Часть дальней стены ввалилась внутрь, все пространство мгновенно наполнилось черным дымом и клубами пыли.